Деяния апостолов. Уважаемые радиослушатели, закончив изучение священного Евангелия от Иоанна, мы сегодня начинаем рассматривать при руководстве Духа Святого замечательную книгу Нового Завета «Деяния святых апостолов». Начальные слова этой книги свидетельствуют, что ее написал евангелист Лука. Слушайте его слова. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». Эти слова согласуются с евангелистом от Луки, 1 главе, 3 стихе. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочетный Феофил». Вы помните, что евангелист Лука был также врачом, и он с большим старанием, получив вдохновение от Духа Святого, написал эти две книги Нового Завета. Следует также помнить, что Лука был другом апостола Павла и странствовал с ним, возвещая Евангелие Христово. Второе послание Тимофея, 4 глава, 11 стих. Из этого вытекает, что описание событий в Деяниях апостольских является результатом личных переживаний евангелиста Луки, а также рассказов апостола Павла. Но во всем главном автор был руководим Святым Духом, именем которого часто эту книгу богословы и называют. При изучении этой книги мы ясно видим руководство Святого Духа в служении апостолов и их искренних сотрудников. Он прославляет Господа Иисуса Христа. Иоанна 14 глава, 26 стих. В те дни в особенной мере Дух Святой действовал через небольшую группу апостолов и уверовавших, по слову их пламенного свидетельства о пострадавшем на кресте и воскресшем из мертвых Господе Иисусе Христе. Возрождающая сила Духа Святого проявлялась могущественно. Верующие были неустрашимыми детьми Божьими и свидетелями Христовыми во враждебном к ним мире. Посему Дух Святой употребил евангелиста Луку написать Третье Евангелие и чудное повествование о духовных деяниях апостолов и о жизни первоапостольской церкви. Это правдивый исторический материал. В Евангелии евангелист Лука написал о всем, что Иисус делал и чему учил. Первая глава, первый стих. А деяния апостольские свидетельствуют о событиях, которые последовали после этого. Можно сказать с уверенностью, что Лука освещает своим трудом историю церкви в течение первых 65 лет. Книга «Деяний апостолов» заканчивается приветствием верующих из дома Кесарева, а Евангелие от Луки начинается свидетельством пастухом в полях Иудеи. Что же касается доктринальной стороны «Деяний апостолов», то с большой очевидности открывается в ней личность Духа Святого, его водительство и чудные действия. Заметьте, уже в первой главе говорится, «дав повеление Духом Святым апостолам, которых Он избрал». Первая глава, второй стих. И дальше. «Вы будете крещены Духом Святым». Первая глава, пятый стих. А также. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». 1 глава, 8 стих. Дух Святой является побуждающей силой в свидетельствах апостолов и других служителей Божиих о Христе Иисусе. Его силой они совершают служение. Мы также видим, что Дух Святой помогал апостолам хранить чистоту церкви. Вспомните трагедию Анании и Сапфиры. Суд над ними. Мы будем в дальнейшем более подробно рассматривать эти действия Духа Святого. В этой книге весьма ярко открывается защита Господом христианства. Хотя атаки на юную церковь приходили с разных сторон, но она возрастала и была живая церковь. Это свидетельствует о благословении Божьем, почивавшем на ней. Когда апостол Павел потребовал суда Кесарева, то это не язычники в то время преследовали его, а родные по крови иудеи. Диакон Стефан был побит камнями этой же фанатичной толпой. Деяния апостолов, 7 глава. Павел и Варнава были также преследуемы евреями. Позже апостол Павел писал в послании к филиппийцам, 1 главе, 17 стихе. «Я поставлен защищать Евангелие, благовествование. Дух Святой пользовался для служения особыми людьми. Так апостол Петр занимает первое место в первых 12 главах Деяний апостолов, а потом апостол Павел посылается им на великое служение, став апостолом для язычников. Иудеям Павел и Варнава сказали с дерзновением: «Вам первым надлежало быть проповедому Слово Божие, но как вы отвергли его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебя во свет язычников, чтобы ты был во спасение до края земли». Деяния апостолов, 13 глава, 43 по 47 стих. Это подтверждает слова, сказанные Господом в Деянии апостолов, 9 главе, 15 стихе. «Но Господь сказал ему, Ананий, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами израильскими». 9 глава, 15 стих. Это повеление Божие апостол Павел выполнил с благословением при многих страданиях и благословениях. Позже он сказал: «Подвигом добрым я подвязался, чечение, служение совершил, веру сохранил». Второе послание Тимофея, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел никогда не переставал любить своих собратьев-евреев. Он безмерно желал им спасения. Об этом молитва его была постоянной. Послание к римлянам, 10 глава, 1 стих. Поэтому его поворот в служении с евангельской вестью к иным народам не является отвержением им своего упорного родного народа, вожди которого преследовали его злонамеренно и безжалостно. А он не переставал любить их. Бог предназначил апостола Павла для этого великого и плодотворного служения язычникам, которым евреи не имели расположения и любви Божией в сердцах своих. Хотя главными лицами, действующими в книге Деяний апостольских, являются Петр и Павел, но однако и другие служители Евангелия и мученики за Христа упоминаются в этой книге и вызывают в сердцах читателей любовь к себе и умиление. Так диакон Стефан, прекрасный и вдохновенный первомученик за Христа в ранней Церкви Христовой. Взгляните на него духовным взглядом и прислушайтесь к его пламенным словам свидетельства о Спасителе перед своими людьми-евреями. Он обнажил духовную наготу вождей и формальной религии Израиля. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предавший и убийцам сделали ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Слушая сие, все рвались сердцами своими и скрежетали зубами». Деяния апостолов, 7 глава, с 52 по 54 стих. Великий свидетель Господа Иисуса Христа был исполнен Духа Святого. Лицо его сияло, как сияло лицо ангела. Но жестокие фанатики затыкали уши свои и не хотели слышать слов истины, которое обличало их, открывая грех их великий. За город повели мученика, и там побили его до смерти камнями. а он, нежный, как учитель его, Господь Иисус Христос, молился: «Господи, не внемли им греха своего», и, сказав сие, почил. Он видел Господа Иисуса воскресшего, который принял своего верного служителя вечной обители. Так молился о прощении, страдая на кресте Иисус Христос: «Отче, прости, ибо не знает, что делает». Луки 23 глава, 34 стих. Как прекрасный был характер Стефана! Да будет он нам всем в пример. Также диакон Филипп был чудесно руководим Духом Святым и свидетельствовал о Мессии, Спасителе, министру финансов Ефиофии Евнуху. Сила и Варнава, и другие благовестники Христовы совершали великие дела для Господа. Исполнилось обещание Господа Иисуса Христа, что они получат силу, когда сойдет на них Дух Святой. Евангелие стало силой Божией. Да прославится имя Божие. Аминь.